Женская логика. «Володя! Какой ты молодец, что позвонил!» Энергичная и обаятельная приятельница Владимира Фризе, журналистка Света из популярной московской молодежки, была, как всегда, рада звонку. «Ты где?» «В селе Рождественно Ленинградской области». «Уж не приехал ли ты на поклон к Владимиру Набокову?» «Как я тебе завидую!» «Не завидуй. Бери билет на последний самолет и планируй в Питер. Я тебя встречу. И будем вместе кланяться». «Да ты что? Я только прилетел с Дальнего Востока. Отписываюсь». «Сходи к шефу, скажи, дело будет громкое. Реституция наоборот. На 5 подвалов, так, кажется, у вас в газете называются большие материалы». Он усмехнулся от того, что непреднамеренно скаламбурил. «Скажи своему шефу, что я звонил. Он знает, где Фризе, там пахнет жареным». «А ты со мной побудешь?» — осторожно спросила Света. «Приедешь, решим». «А как же твой приятель из прокуратуры? Он сегодня звонил, сказал то же, что и ты. Скандальная история». «Обойдется». Потом Фризе позвонил в Мюнхен. Услышав знакомое контральто, спросил: «Лизавета, а ты зачем подбросила мне дохлую крысу?» «Милый, как я рада тебя слышать! С тобой все в порядке?» «Зачем ты подбросила мне дохлую крысу?» «Ну, это не телефонный разговор». «Да пропади они все пропадом, пускай слушают!» «Ну, тебе легко так говорить, у тебя нет начальства». «Лизавета! Я уже столько лет, Лизавета, даже страшно делается, и до сих пор не замужем». «Какой же я кретин!» — подумал Фризе. «Она подписала то письмо Эльза Кох, а всегда утверждала, что Лизавета — ее настоящее имя. Я же и сам в паспорте видел». «Тупяга! Она хотела сказать мне, что ее просьбу вовсе не следует выполнять». «Почему ты назвал себя кретином, Володя?» Оказывается, он не только подумал о себе так плохо, но и высказался вслух. «Почему?» «Скажи, Хиндеман, о котором ты мне написала, оказал твоему папе большую услугу?» «Ах, ты об этом? Получил письмо? Надеюсь, ты обратил внимание на подпись и не принял его всерьез?» «Что я, по уши деревянный?» «По уши? Это какая-то идиома». «Идиома. Так какую услугу оказал Хиндеман твоему папахину?» «Он доставал ему билет на концерт Лучано Паваротти». «Володенька, почему ты обозвал себя кретином?» Фризе усмехнулся. «Интересно, подслушивает ли кто-нибудь их разговор?» «Да потому что до сих пор не выбрался к тебе погостить. В таком случае ты употребил подходящее слово. Володька, ты просто прелесть». Помолчав пару секунд, Лизавета добавила: «Ближайший самолет Люфтганзы в пятницу». «Какая нелепость!» — невесело подумал Фризе, опустив трубку. «Такая мелочь, а последствия...» Но грустить ему не хотелось. Все-таки впереди его ожидало много приятных событий. Он вспомнил, из-за какого пустяка один знаменитый военачальник проиграл свое громкое сражение. «Вот, со всеми бывают промашки», — подумал Фризе и улыбнулся. Конец книги. Март 1998 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.